По сообщениям южнокорейского средства массовой информации Newsis, 21 апреля погрузился в море истребитель Hornet FA-18, базирующий на ядерном авианосце Карбинсон. Как известно, Карбинсон сейчас перемещается в акваторию Корейского полуострова. Этот истребитель при посадке потерял равновесие и погрузился в море.